Слушайте, но если этот Угурбаду действительно осуществил свою голубую мечту, нам предстоит иметь дело с очень серьезным противником, да? Да, сухо подтвердил Джуфин и вдруг неожиданно улыбнулся. Не переживай, сэр Макс. Честно говоря, меня еще ни разу никто не ел. Тем не менее, у меня не так уж мало могущества и богатый опыт общения с серьезными противниками, можешь мне поверить. Да ты и сам не подарок. Так что сэр Угурбаду может начинать жевать свою скабу. Быть того не может, чтобы мы с кем-то не справились. Между прочим, мы уже почти приехали. Поворачивай налево и останавливайся возле серого одноэтажного дома, похожего на заброшенный сортир. Уж не знаю, как этот дом может быть на него похож, но наш Нуминорих описал его именно таким образом. Удивительное дело, но серый одноэтажный дом, неприветливо возвышающийся в конце узенького безымянного переулка, действительно чем-то напоминал именно заброшенный сортир. Полагаю, это было самое уродливое здание в Йехо. При взгляде на него я так и не смог представить себе, что в этом унылом обшарпанном сооружении когда-то обитали живые люди. «Добро пожаловать», — ехидно сказал Джуфин, распахивая передо мной расшатанную деревянную дверь. «Да уж, стоит отправиться на обратную сторону сердца мира и скормить себя какой-то неведомой зверюге, чтобы в финале получить в свое распоряжение такую роскошную резиденцию. Надо бы и мне похлопотать на сей счет». — проворчал я, брезгливо оглядывая пустой пыльный холл. — А вы часом не планируете стать могущественной какашкой этой глубоководной твари, Джуфин? Кажется, меня начинало серьезно заносить. Верный признак того, что дело попахивает керосином и прочими неприятностями. — Я еще слишком молод для такого ответственного шага, — фыркнул мой шеф. — Мне бы еще порезвиться пару тысячелетий, а уж потом можно записываться в могущественные какашки. «Это надо же! Теперь у нас, наконец, есть каноническое определение для всех, кто погостил на обратной стороне сердца мира. Как мило с твоей стороны!» «Мне здесь не нравится», — честно сказал я. «Мелифара на моем месте непременно спросил бы у вас, где музыка и девочки. Я готов обойтись без этих излишеств, но мне здесь ужасно не нравится». «Можешь объяснить, почему?» — тут же спросил Джуфин. «Не могу, наверное», — буркнул я. Или все-таки могу? Знаете, в юности у меня были довольно странные приятели. Ну, впрочем, то же самое я могу сказать о себе и сейчас. Среди них попадались самые натуральные психи и просто ребята с так называемой милой сумасшедшенкой. В общем, я знал немало людей, у которых были сложности с душевным здоровьем. Так что мне пару раз доводилось навещать их в таких специальных заведениях, где делают вид, что лечат сумасшедших. На мой взгляд, их там только больше мучают, ну да это к делу не относится. На моей родине это более чем паскудные места, Джуфин. На здешние приюты безумных они совершенно не похожи. В общем, дело не только в том, что беднягам там не слишком комфортно живется. Может быть, хуже всего гнетущая атмосфера, которая там царит. Воздух безнадежно отравлен присутствием большого количества страдающих людей в тесном замкнутом пространстве, так что им по-настоящему неприятно дышать. Впрочем, в других больницах это тоже ощущается, но не так остро. Я понятно объясняю? Ты не слишком понятно объясняешь, но ты так увлекся воспоминаниями, что все эти ощущения, которые ты пытался описать на какое-то мгновение, снова вернулись к тебе, — задумчиво кивнул Джуфин. Так что я уже примерно представляю, о чем идет речь. А с чего ты вообще отправился в путешествие по страницам своей бурной юности? «Здесь такая же тягостная атмосфера», — угрюмо сказал я. «Мне и в голову не приходило, что в этом прекрасном мире может существовать что-то в таком роде. Даже в спальне вашего соседа Маклука было повеселее, несмотря на всякую запредельную пакость, которая поселилась в его зеркале». «Правда?» — удивленно спросил Джуфин. «Да, это действительно странно. Впрочем, мне тоже не нравится воздух этого места. Ладно, пошли прогуляемся по дворцу сэра Угурбаду». Прогулка была недолгой. Из холла мы попали в огромную гостиную, убого обставленную, но почти стерильную. Признаться, я ожидал, что нам придется работать в куда более антисанитарной обстановке. В конце гостиной мы обнаружили ветхую дверь, которая вела в спальню. Больше комнат в доме не было. «Похоже, в этой постели спали двое», — задумчиво сказал Джуфин. «Неужели Угурбада вернулся в Йеху только для того, чтобы на старости лет наконец-то завести роман?» «Наверное, сэр Угурбада предпочитает спать в обнимку со своим верным рабом», — гнусно усмехнулся я. «Представляете, как это трогательно?» «Представляю. Но вообще-то его раб, скорее всего, спал на этой подстилке». Джуфин равнодушно ткнул пальцем в сторону тонкого коврика у порога. «Честно говоря, даже в худшие времена я не позволил бы такой потертой тряпке поганить свое жилище», — брезгливо сказал я. «Ты у нас такой избалованный. Сразу видно царственную особу», — усмехнулся Джуфин. «Ладно, если честно, мне не так уж интересно, с кем спал Угурбаду. Я предпочел бы просто найти его самого, чем быстрее, тем лучше». «Прогуляйся по дому, сэр Макс. Если у Гурбада еще не научился летать, здесь должна быть целая куча его следов». Я послушно прошелся по спальне, потом медленно вернулся в гостиную, стараясь сосредоточиться на ощущениях в своих пятках. Признаться, я уже начал забывать, как это делается. С тех пор, как тайный сыск с моей легкой руки обзавелся штатным нюхачом, мне ни разу не пришлось пробовать свои силы в качестве мастера преследования. Да, но и к лучшему. Если уж я становлюсь на след какого-нибудь бедняги, его здоровье, как правило, резко ухудшается. Когда на чей-нибудь след становилась леди Миламари Блим, у ее клиента начиналась чудовищная депрессия, отягощенная перебоями работы сердца. А в моем случае дело обстоит еще хуже. Мое длительное пребывание на чужом следе обычно заканчивается смертельным исходом не позже, чем через час, а то и раньше. Так что после того, как Миламари уехала на Арварох, жизням наших подследственных угрожала весьма серьезная опасность, не всегда адекватная составу их преступления. Одним словом, сэр Нуминорих Кута появился у нас как нельзя более вовремя. Его волшебный нос избавил столичных преступников от смертельной угрозы, а меня от лишних хлопот.